Резкий ветер задул июль как свечу, и над землей повисло свинцовое августовское небо. Бесконечно хлестал мелкий колючий дождь, вздуваясь при порывах ветра темной серой волной. Купальни на пляжах Борнмута обращали свои слепые деревянные лица к зелено-серому пенистому морю, а оно с яростью кидалось на береговой бетонный вал. Чайки в смятении улетали вглубь берега и потом с жалобными стонами носились по городу на своих упругих крыльях. Такая погода специально рассчитана на то, чтобы изводить людей. В тот день все наше семейство имело довольно неприглядный вид, так как плохая погода принесла с собой весь обычный набор простуд, который мы очень легко схватывали. Для меня, растянувшегося на полу с коллекцией раковин, она принесла сильный насморк, залив мне словно цементом весь череп, так что я с хрипом дышал через открытый рот. У моего брата Лесли, примостившегося у зажженного камина, были воспалены оба уха, из них беспрестанно сочилась кровь. У сестры Марго прибавились новые прыщики на лице и без того испещренным красными точками. У мамы сильно текло из носа, и вдобавок начался приступ ревматизма. Только моего старшего брата Ларри болезнь не коснулась, но было уже достаточно и того, как он злился, глядя на наши недуги. Разумеется, Ларри все это и затеял. Остальные в то время просто не в состоянии были думать еще о чем-нибудь, кроме своих болезней. Но Ларри само провидение предназначило для того, чтобы нестись по жизни маленьким светлым фейерверком и зажигать мысли в мозгу у других людей, а потом, свернувшись милым котеночком, отказываться от всякой ответственности за последствия. Это подкаст «Экспекта Патроном» и его ведущие Аня Шур и Аня Красильщик. Вы, наверное, могли подумать, что мы решили снова записать утешительный выпуск, но нет, это неправда. То есть, как сказать, этот выпуск будет утешительным, но в другом смысле, потому что говорить мы будем о совершенно прекрасном человеке и писателе Джеральде Дарреле. И, в отличие от всех остальных наших героев, у него было действительно очень-очень счастливое детство. Ну... Тут я бы с тобой поспорила, но не в смысле, было ли все его детство счастливым, но в этом детстве точно было несколько невероятно счастливых лет на острове Корфу. И, собственно, то, что я сейчас прочитала, это начало его книги «Моя семья и другие звери», где как раз описывается момент, когда они решают из серого, холодного, ветреного Борнмута отправиться в это невероятное путешествие. Даррел родился в Индии. Мы уже говорили о том, что Индия когда-то была британской колонией. И если вы помните, как раз главная героиня книжки «Таинственный сад», о которой мы говорили в прошлом сезоне, родилась там. И Даррел был самым младшим ребенком в очень большой семье. У родителей было еще двое сыновей. Лоуренс, Ларри, о котором мы только что слышали, который вихрем проносился, а потом снимал с себя всякую ответственность. Лесли, еще один сын, и дочка Марго. И Марго, кстати, рассказывала, что Джеральд, еще когда ему было 2 года, стал очень интересоваться животными. А его мама вспоминала, что его чуть ли не первым словом было слово «зу» – зоопарк. Но когда Джеральду было всего 3 года, отец семьи умер, и мама, которую, кстати, звали Луиза, осталась одна с 4 детьми. Да, ну и дальше они, собственно, жили уже в Англии. Ларри, который вообще-то мечтал быть писателем, работал... Ну, то, что сейчас называют словом риэлтор, каким-то агентом по недвижимости. Джеральд ходил в школу и там страшно мучился, потому что никак с ней не сочетался. Что делала Марго, я не знаю, но тоже никаких свидетельств о том, что ей было классно, у нас нету. Вот, в 1935 году, то ли действительно по мысли Ларри, то ли еще как-то, в общем, эта семья решила отправиться на остров Корфу. Ну, вообще, конечно, ну, в смысле, это же надо себе представить, это... А женщина одна с 4 детьми, ну да, не такими уж и маленькими, но все равно их 4. Да, давай скажем, сколько им было лет. Они вообще были довольно взрослыми уже. Ларри было 23 года, Лесли было 18, Марго или Марго было 16, и, наконец, Джеральду, самому младшему, было 10 лет. Но все равно, действительно, такая куча детей, какие-то наверняка чемоданы с вещами и все вот это вот, и абсолютно другая страна, и полная неизвестность, потому что, на самом деле, они ехали туда, где у них не было дома. Они просто вот поехали куда-то навстречу какой-то мечте. Да, не то, что они могли там на Airbnb заранее забронировать себе какой-то домик. Про это у нас тоже есть прекрасная цитата из книги «Моя семья и другие звери». «Я хотел бы выразить особое признание моей матери, которой посвящена эта книга. Подобно доброму, энергичному, чуткому Ною, она провела свой ковчег с чудаковатым потомством по бурным житейским волнам, проявив величайшую сноровку и постоянно сталкиваясь с возможным бунтом на корабле, то и дело рискуя сесть на мель перерасходов и излишеств, без всякой уверенности, что ее навигационные способности будут одобрены командой, зато прекрасно понимая, что все шишки свалятся на нее, если что-то пойдет не так. То, что она выдержала это испытание, можно считать чудом. Она его выдержала и, больше того, сумела при этом сохранить рассудок. Как справедливо говорит мой брат Ларри, мы можем гордиться тем, как мы воспитали нашу мать. Она делает нам честь». Да, это очень, очень хорошая цитата. Да, и дальше они оказались там. И для Даррела это оказалось абсолютно определяющее событие. При том, что он действительно уже был к тому моменту понятно, что он одержим животными, потому что во всех воспоминаниях его сиблингов, братьев и сестер, говорится про то, что по всему дому были какие-то банки с лягушками, какие-то коробки с жуками и пауками. Я еще смотрела передачу. Значит, в Англии есть такая смешная передача, называется «This is your life», типа «Вот ваша жизнь». И на нее зовут всяких, ну, известных людей. И вся передача для них такой сюрприз. То есть туда приглашают каких-то их там родственников, коллег, друзей, старых учителей. Ну, в общем, как бы разных людей, да, которыми была наполнена их жизнь. Все это абсолютно для них вот вдруг происходит. Вся передача стоит в том, что человек такой удивляется: «Боже мой, вы позвали еще и этого». А человек выходит и рассказывает какую-нибудь маленькую историю. И, собственно, Джеральда Даррелла, когда он уже был пожилой и получил какую-то важную там очередную премию, его тоже пригласили в эту передачу, туда позвали кучу народа. И в том числе туда пришла его учительница, которой уже просто было лет 100, и рассказала, что в целом он ее очень любил, она его, видимо, учила там совсем в начальных классах. И он ей тоже часто приносил подарки, например, вот слизняков в спичечных коробках. Вот. И, конечно, я думаю, что после этой Англии, где, ну, кто там есть, ну, слизняки там, божьи коровки, не знаю, лягушки, когда он попал на Корфу, где просто невероятное разнообразие этого животного и насекомого, и птичьего, и всяких таких миров, я думаю, что это, конечно, его интерес ко всему этому летающему и ползающему невероятно как-то расцвел. Я бы, наверное, умерла, если бы мне кто-нибудь принес слизняка в спичечном коробочке. Было бы страшно. Но если бы ты знала, что это от любви, Ань. Ну, от любви, не знаю. Даже слизняки не помогут в этом случае. В этой истории про Корфу и про этот переезд мне еще ужасно восхищает. И на самом деле я завидую тому, что вот эта мама взяла своих детей и слиняла из места, где ей на самом деле было не очень классно, и им было не очень классно, в абсолютно другую реальность. И так как я про это сейчас много думаю, я все время думаю, ну почему я не могу взять всех своих детей и уехать с ними на греческое? Понятно, почему. Но мне даже в голову не приходит, что такое может быть в принципе, что такое в принципе возможно, что ты берешь и меняешь всю свою жизнь, потому что тебе в этом месте, в этом состоянии не классно. И это такая отчаянная смелость, граничащая с безумием, которая на самом деле совершенно меня завораживает. И она наплевала на все, на школу, да? Вот классно же наплевать на школу, уже достала эта школа, что очень, дети ходят в школу, невозможно. Я вообще не хочу отдавать своего младшего сына в школу. А тут она просто забила на эту школу, и этот Джеральд счастливый целыми днями носился по острову своими слизняками. И совершенно ему не нужно было никуда ходить, никакой этой обязаловки. Она, правда, нанимала ему каких-то учителей, но не все они были великими, но кто-то был вполне ничего. И эта история про свободу. И на самом деле не только про свободу снаружи, но и про свободу внутри. Ну да, там же мама ему нашла такого какого-то невероятного наставника. Он, кстати, в эту передачу про жизнь, он тоже пришел и тоже ему типа 87. И такой он красивый греческий старичок. В общем, она нашла ему наставника по имени Теодор Стефанидис, который, видимо, тоже был такой же, как Даррелл, только взрослый. То есть совершенно одержимый всеми-всеми животными. И тут очень важно, что это были не только какие-то, ну, невероятные красоты, там, я не знаю, совы или лемуры, или не знаю, кто там еще водится, а что это были всякие букашки-таракашки, что им как бы было одинаково интересно изучать и то, что там ползает по земле, и то, что летает, и то, что ходит, и вообще все подряд. Я, кстати, не уверена, что там были лемуры, но там точно были ослики, козы и пеликаны, да. Ну и, в общем, постепенно дом Дарлов превратился в настоящий зоопарк. Ну вообще, честно говоря, я как-то это... Ну, наверное, то, что я книжку читала, еще такой сериал про них есть. Но просто ты там так и представляешь себе эту семью, такие эксцентричные люди, окруженные какими-то странными животными, которые как бы к себе притягивают весь абсурд и все странное, что вообще может произойти на этом острове. И они очень, ну, как-то очень их себе представляешь. А, да, Ларри, вот этот писатель, который все ищет и ищет вдохновение, в основном в каких-то разных девушках, ну, еще, значит, бегает острову. Но он, кстати, потом стал действительно очень известным писателем, так что не зря он искал вдохновение. Не зря совсем. Но он его потом нашел, кстати, не на острове Корфу, а в египетском городе Александрия. Собственно, его главная книжка называется «Александрийский квартет». Но она взрослая книжка, очень-очень крутая. Да, значит, Лесли никем особо не стал, ну или, по крайней мере, мы про это ничего не знаем, но на острове он был одержим, значит, оружием. Он с собой привез какую-то тонну тоже оружия, поэтому, значит, Даррелл изучал животных, а этот, значит, на них охотился. Ну и Марга или Марго, не знаю, как ее произносить, но она тоже там, в общем, всячески исследовала жизнь, но в более романтическом ключе. Но моя любимая история не про романтику, а такая. Значит, там был покровитель острова, святой Спиридон, и в какой-то момент его как бы мощи или что-то, какие-то остатки вывозили. И можно было подойти, поцеловать, ну, какие-то его, значит, типа как туфли. И все подходили, целовали. А мама умная, увидев это, поняла, что, ну, это супер негигиенично, если все будут целовать, значит, одну и ту же туфлю. И что-то прошептала Джерри, типа, что не целуй, не целуй. И он не поцеловал, но она попросила передать Марго, а он, значит, не передал. И бедная Марго, которая очень мечтала, чтобы у нее прошли прыщи, и надеялась, что если она поцелует туфлю и загадает желание, то они пройдут. Значит, смачно так эту туфлю поцеловала. И, в общем, не только прыщи у нее не прошли, а еще она, значит, заболела каким-то жутким гриппом. То, что все-таки не стоит целовать туфли, которые до этого поцеловал 1000 человек. Господи, какая гадость! Но, с другой стороны, если у нее действительно было столько прыщей, сколько изображено в сериале про Дарлов, то ее можно понять. Неудивительно, что она пошла целовать все что угодно, только чтобы от них избавиться. Ну да, ну и вообще, мне кажется, она была какая-то такая восторженная, романтическая натура вполне в ее духе. Нормальная она была для своего возраста, мне кажется, вполне то, что надо. Да. Вот, ну и кажется, что они, то, что мы про них так хорошо знаем, потому что Даррелл гениально действительно описал это в книжке «Моя семья и другие звери», но суть потому, что вот мы посмотрели там, почитали про них потом, они такие и остались, как бы ужасно веселые, странные, какие-то прекрасные люди. И я видела интервью с первой женой Даррелла, Джеки, которая вообще сыграла в его жизни важную роль. И она говорит, что когда ты как бы находился с Дарреллами, то было ощущение, что просто кто-то вот включил лампочку с очень ярким светом. Да, еще интересно то, что вот эта вот поездка на Корфу произошла в то время, когда во всем мире был полный апокалипсис. В Германии уже был нацизм, и Гитлер пришел к власти. В Советском Союзе тоже вовсю были репрессии. В Европе должна была начаться война, и все, в общем, это чувствовали. А в Греции при этом на Корфу текла очень неспешная, красивая и такая счастливая жизнь. И удивительно, что из этих мальчиков английских, из этих трех сыновей Луизы, ни один не погиб на фронте. То есть это действительно какая-то невероятно счастливая и прекрасная история. Да, это так, я про это тоже много думала, по понятным причинам. Но когда началась война, Луиза приняла решение уезжать с Корфу. Может быть, потому что было непонятно, насколько на этом Корфу опасно. Может быть, у нее кончились деньги, я не знаю. Но, в общем, почему-то они все собрались, и в 1939 году, то есть вот ровно в момент, когда началась Вторая мировая, они поехали обратно в свой, значит, серый, холодный и противный Борнмут. Ну, кроме Ларри, который отправился как раз в Александрию, где и нашел потом свое вдохновение. В Англии было довольно сложно устроиться на работу, там действительно уже была война, и после войны тоже было сложно устроиться, особенно для мальчика ну, он уже не был мальчиком, он же был молодым человеком, который учился дома и школу никакую не закончил. Но ему все-таки удалось устроиться подрабатывать в зоомагазин. А когда ему исполнился уже 21 год, он получил свою часть отцовского наследства и тут же поехал в экспедицию в Африку, потому что он мечтал собирать животных и потом продавать их в разные зоопарки. И после Африки он ездил еще в кучу разных экспедиций, но в какой-то момент он понял, что ему все это не нравится, потому что он понял, что зоопарки устроены вовсе не так, как ему кажется правильным, и что зверям там довольно плохо. Ну, там была жуткая история про шимпанзе, вот он привез. Ну, вообще, шимпанзе – это же очень такие умные, классные обезьяны. И он привез, значит, как шимпанзе, и звали его Чамли, тоже отдал в зоопарк. И этот шимпанзе оказался очень свободолюбивый. И он, значит, один раз сбежал и устроил какой-то бардак и безобразие. Знаешь, мне это очень... Мне это очень напоминает книжка про любопытного Джорджа. Это абсолютно. Да, но в книжке про любопытного Джорджа все хорошо кончилось. А да. Значит, а с этим шимпанзе он сначала убежал, значит, он кого-то покусал, куда-то залез, что-то уронил. В общем, что-то он там сделал не то. В общем, потом он сбежал еще раз, и после этого директор зоопарка сказал, что типа мы все, конечно, его очень любим, но, пожалуй, мы его пристрелим. И это для. Ну, то есть мы не знаем это или по совокупности, но, в общем, это как-то для Даррелла была очень такая грустная история. И в целом он все время про это думал, что как бы зоопарки, ну и на тот момент это и так и было, да, что зоопарки по всему миру были устроены, ну, как цирк или как какой-то такой музей, где к зверям относятся как к экспонатам. Ну, и на потеху публики, ну, и для того, чтобы, типа, люди знали, как звери выглядят, но что никого не интересовали эти звери, не знаю, какие там у них характеры, что... Как личности. Как личности, да. Вот. Ну, и вообще не было у зоопарка задачи сохранения животных. Эта задача перед ним не стояла. Зоопарки собирали животных, чтобы просто у них была богатая коллекция, и люди могли бы на этих животных посмотреть, они могли их как-то поизучать. И все. А у Даррелла появилась другая идея. Да, он придумал, что зоопарк – это ковчег. И мы, может быть, все помним или не все помним историю из Библии про Ноя, который, когда был великий потоп, взял разных животных, каждой твари по паре, посадил их в большой корабль, и он их всех спас, и они продолжили размножаться. Собственно, это была ровная идея Даррелла, чтобы взять животных, которые могут исчезнуть, и спасти. И тогда он решил, что больше никуда не будет отдавать своих зверей, а сделает свой собственный зоопарк. Но при этом денег на это у него не было, потому что все отцовское наследство он потратил в этих экспедициях, которые были очень дорогие. И тогда он устроил первый зоопарк в гараже своей сестры, которая, в отличие от него, потратила свою часть наследства более мудрым образом. Она купила домик и устроила там пансион для разных людей. Там жили для всякие разных, чудаки. Очень странных людей, да. Там тоже смешно в документальном фильме вспоминают соседки, что все считали, что у нее там какой-то притон, потому что там жили действительно очень тоже эксцентричные люди. Ну вот, и в том числе, например, там поселился второй шимпанзе Чамли, и уж его там никто не обижал. И эти соседки рассказывали, что они типа по утрам, когда ходили в школу, он их приветствовал, вися на занавеске. И вообще было ужасно очаровательно. И действительно, вот есть миллион фотографий, где сидит Даррелл со своей женой Джеки и с этим шимпанзе. Шимпанзе такой в кофточке. Очень красивый. Тебе бы хотелось пожить в таком пансионе? С шимпанзе? Ну, слушай, нет, мне бы, я не уверена, что мне бы хотелось жить с шимпанзе, но вот сейчас, например, у меня в Тбилиси довольно много народу живет дома, людей, которые туда недавно приехали и пока не нашли себе свои домики. И, честно говоря, это весело, довольно смешно. И почти все умеют готовить, между прочим, это важно. Неплохо. Но шимпанзе к тебе пока не приехала? Нет, пока, тьфу-тьфу, ждем. Но денег у Даррелла по-прежнему не было, и тогда его родственники стали уговаривать его написать книжку. Да, вот родственники... они с двух сторон, Ларри и жена. И жена Джеки, да. И сначала он написал несколько книжек про экспедиции, в которые он ездил, а потом он написал книжку как раз про свою семью, про эти годы жизни на Корфу, и тут случился настоящий успех. Потому что книжка стала хитом, ее бесконечно издавали, она стала знаменитой на весь мир, и он заработал кучу денег. И эта куча денег позволила ему, собственно, открыть свой собственный зоопарк и таким образом исполнить мечту. Да, зоопарк на острове Джерси. Там до сих пор есть этот зоопарк. Он просто уже, как теперь называется, фонд сохранения чего-то имени Джеральда Даррелла. И, конечно, меня поражает, что история Даррелла, который действительно, ну, в смысле, это его... Он очень знаменитый писатель. Это история про человека, который решил писать книжки не потому, что он там с детства мечтал писать книжки или как брат Ларри искал вдохновение, там, бегая по дамам, а просто потому, что это, типа, классный способ заработать. Я, кстати, давно читала «Моя семья и другие звери» в детстве, она мне дико нравилась, но я ее помню меньше, чем книжку «Говорящий сверток», которую мы, кстати, уже советовали в каком-то из выпусков, которая очень детская и совершенно волшебная. По-моему, единственная волшебная книжка. Я могу путать, но мне кажется, одна-одна такая одна. Мне кажется, да, и она тоже про зверей, причем про всяких придуманных зверей. Там какие-то безумные коровы, улитки, василиски и так далее и тому подобного. И самый мой любимый персонаж — это паучиха, которую зовут Дульчибелла, которая все время говорит: «Я буду дуться». О, у меня смешная история про эту книжку, потому что я в детстве не ходила в библиотеки, потому что у меня дома было и так много книжек, и как-то, в общем, незачем было. Но однажды я все-таки пошла в библиотеку где-то в свою районную, и там взяла книжку «Говорящий сверток» и прочитала ее. И немедленно потеряла, естественно. Вот, и дальше я помню, что это просто убивало меня. Я неделями думала, какой ужас, как же так, что же делать. И реально мне в какой-то момент звонили из этой библиотеки, я подошла к телефону, и библиотекарша говорит очень строго, типа: «Вы не вернули книжку». Я говорю: «Да, я ее потеряла». Она говорит: «У вас что, так много книжек дома?» И я, глядев бесконечные полки, сказала: «Да». По-моему, она меня простила в итоге, библиотекарша. Ну да, ну то есть получается, в общем, что история Даррелла – это не история писателя, а это история человека, который вообще-то, ну, одним из первых придумал, что зоопарки должны спасать животных, во-первых. А во-вторых, всю жизнь как бы говорил о том, что природу надо спасать. Да, ну пусть он уже нам сам про это скажет. Давай послушаем его голос. Куда бы ты ни пошел, везде будет волшебство. Волшебство в цветении цветка, в полете насекомого или птицы, пении птицы. Есть такой попугай синелицы Амазон. Посмотрите на его расцветку. Каждое отдельное перышко – чудо. И форма всей птицы – чудо. А если задуматься о том, что птицы происходят от рептилий, которых большинство людей не любят, довольно удивительное преображение. Но рептилии и сами по себе очаровательны. Ящерицы, черепахи и прочие. Чудесные механизмы, которые мы со всеми нашими талантами и со всей нашей изощренностью так и не смогли воспроизвести. Невозможно построить черепаху. Невозможно построить птицу. И мы должны всегда об этом помнить, что если мы их уничтожим, мы не сможем их воссоздать. И, кстати, он сам был Ноем, который... Ну, естественно, он сам был Ноем, который построил этот ковчег и спас тех, кого надо было спасти. Например, он спас маврикийского розового голубя, обезьян, которых зовут золотистая львиная игрунка, и мармозетка, австралийскую лягушку Карабори, лучистую черепаху с Мадагаскара, а еще животное, которое называлось Ай-Ай. Также оно известно как мадагаскарская руконожка. И это не все. Он спас еще очень много разных других видов. Ну да, собственно, главное, что вот мы так говорим, спас. Что это значит? Это значит, что он одним из первых доказал, что животные могут размножаться в неволе, что их можно отвезти в зоопарк. И если ты будешь за ними правильно ухаживать, правильно их кормить, им там будет хорошо, то они начнут размножаться. А это, собственно, и есть сохранение вида. И теперь этим реально занимаются все зоопарки мира. Ну, все большие, по крайней мере. Что касается его семьи и других зверей, то Луиза последние 5 лет своей жизни прожила на Джерси и пила там чай с гориллами, а все братья и сестра до конца жизни встречались и очень дружили. Они встречались у Ларри во Франции. И Очень круто, Лесли, что... там все-таки куда-то выпал меньше, немножко, да, да, но остальные очень дружили, и очень круто, что эта семья, ну вот, когда дети уже выросли, она вот продолжала быть такой же дружной и какой-то очень теплой. Как-то это очень мне нравится. Да, но мне еще нравится про Даррелла, что он как-то очень легко справился со своей славой. То есть у него была такая четкая цель, для чего ему эта слава нужна. Он так точно понимал, что ему надо с ней делать, что она ему нужна, чтобы рассказать как можно большему количеству людей о том, что животных надо спасать и любить, и не губить природу. При том, что он про себя говорил, что он ужасно стеснительный человек. А еще он, несмотря на свою стеснительность, и я могу предположить, что для него это было страшно мучительно, как для каждого стеснительного человека, он вел передачи на британском телевидении. И делал он это... тоже, в каком-то смысле, мне кажется, приносил жертву, потому что он это делал для того, чтобы привлечь внимание к той проблеме, которая его волновала, привлечь внимание к животным. И он был таким настоящим маркетологом, потому что он, например, обращался к разным знаменитостям, чтобы они тоже привлекали внимание к его идеям. Например, принцесса Анна, которая дочь Филиппа и покойной королевы Елизаветы, очень активно этим занималась. Да, это очень смешно. Она есть во всех документалках про Даррелла, и она не меняется вообще. Она, вот как ее там показывают в начале, когда она пришла, ну, как-то благословлять этот зоопарк, и там гениальная съемка, как она сидит с Дарреллом, и время от времени ее какая-то обезьянка, ну, так трогает, а она, абсолютно не меняя выражение лица, вот этого своего королевского, так ее, ну, так отстраняет вежливо. Очень смешная тетенька. Да, и у него была история, очень похожая на ту историю, которую мы рассказывали про Джон Роулинг, когда он приехал в Советский Союз, пришел в магазин «Москва», ну, это такой большой книжный магазин, он до сих пор существует, и там была гигантская толпа людей, которые мечтали подписать его книгу, и он был потрясен, потому что он совершенно не ожидал, что он настолько знаменитый и успешен, и что его книга такому количеству людей нравится, и при этом... Это не то, чтобы все люди, которые узнали, что приезжает знаменитый писатель, пришли в магазин «Москва». Это были только те, кого пропустили туда по блату, по каким-то спискам. А для обычных людей при этом магазин закрыли. Вот. Еще я думаю, что на самом деле то, что он был таким скромным и стеснительным, это еще и как-то связано с тем, что он всю жизнь чувствовал себя таким мальчиком, которым он был на Корфу. Про это он тоже довольно интересно рассказывает. Не думаю, что кто-то мне поверит, но я на самом деле стеснительный человек. Когда мне было лет 16, наверное, я начал курить, потому что это позволяло занять чем-то руки, когда я входил в помещение, где были люди. Я стеснялся. Это было очень глупо. Животным ничего от тебя не надо, а людям надо. Я думал, в этом источник стеснительности. Потому что с людьми нужно хорошо себя вести, ты должен делать вот так или вот это. А животные принимают тебя ровно таким, какой ты есть. И не надо ничего из себя изображать. Думаю, что из-за этого мне проще с другими животными. Так, но я еще хочу про любовь немножко сказать. Скажи, конечно, про любовь. Это никогда не бывает лишним. Да, ну, в общем, сначала у него была вот эта жена Джеки, которая тоже очень много как-то с ним ездила, и вот она вместе с Ларри его уговорила писать, и... В общем, зоопарк этот первый, он с ней открывал и так далее. Но потом они разошлись. И он довольно быстро снова женился. И эта история, я не знаю, насколько она романтическая, но она, по-моему, смешная. В общем, он влюбился в девушку, довольно сильно его младшая. Она тоже зоолог и какой-то ученый, и занималась общением животных. И он ей сказал, что она должна приехать к нему на остров Джерси, потому что он там строит специальную аудиолабораторию, где он будет изучать звуки, или она будет изучать звуки, в общем, что-то такое. Но, в общем, это была неправда. Не было никакой лаборатории, просто он был уверен, что если она туда приедет и увидит его в зоопарк, она точно в него влюбится. Ну и, собственно, так и получилось. И дальше она уже до конца его дней, да, была с ним. И мы нашли очень мощное письмо, которое Даррелл ей написал, и мы хотим завершить этот выпуск. Это письмо читает Том Хиддлстон. Вы, наверное, его видели, потому что он играет Локи в этих всех марвеловских фильмах. I've heard the squeak Я слышал писк, ворчание и мурлыканье тысяч разноцветных рыбок на коралловых рифах. Я видел сверкающих колибри над малиновыми цветами. Они жужжали, как целый рой пчел. Я видел летучих рыб, стремительно проносящихся над синими волнами, как серебристые стрелы. Входя в воду, они оставляли за собой дрожащую серебряную линию. Я видел, как колпицы летят домой, словно малиновые полотнища, проносящиеся в небе. Я видел китов, черных как деготь, всплывающих среди василькового синего моря и выпускающих версальские фонтаны с каждым выдохом. Я видел бабочек, порхающих между цветов под лучами жаркого солнца. Я видел тигров, яростно спаривающихся среди высокой травы. На меня набрасывался разъяренный ворон, черный и блестящий, словно копыта дьявола. Я лежал в теплой, словно парное молоко, и нежный, как шелк в воде, а вокруг меня резвились дельфины. Я видел тысячи животных и тысячи замечательных мест. Но все это я сделал без тебя. Это моя беда. Все это я хочу сделать с тобой. Это моя радость. Ну, в конце мы традиционно ставим аудиорекомендацию наших слушателей. Вот сейчас нам прислала замечательный совет Женя. Спасибо большое. Привет! Я хочу рассказать вам про книжку «Приключения Кали Блумквиста». Это детектив для детей примерно от 10 и до 99 лет. Мальчик Калли и его друзья, помимо своей игры в красных и белых роз, периодически натыкаются на такие события, которые не всегда случаются с обычными детьми. Маленький городок и куча интересных событий, помимо войны роз. Поездки на мотоциклах, переплыть озеро, застрять на острове, спасти ученого – все это только в одном рассказе. Остаться заточенным в замке на горе – представьте себе такое. Ну, наверное, интересно будет почитать. Автора я не помню, но почитайте. «Приключения Калли Блумквиста». Хотелось бы все же добавить, что про Калли Блумквиста писала наша любимая Астрид Лингрен. И, конечно же, мы верим Жениной рекомендации. Это прекрасная книжка. А сами мы хотим посоветовать вам прочитать книжку «Моя семья и другие звери». Еще вы можете посмотреть очень классный сериал, который называется «Даррелла». И он как бы взрослый, но на самом деле он точно такой же взрослый, как и детский. Он очень смешной. И его классно смотреть. Мне очень понравился. Да, я еще перечитывала к выпуску тоже очень смешную книжку «Под пологом пьяного леса» про то, как он ездит по какой-то, по Аргентине. В общем, это хороший, хороший писатель и великий любитель животных. Этот выпуск мы сделали вместе с нашим редактором Ирой Калитеевской, звукорежиссером Алисой Сливинской, композитором Михаилом Сарабьяновым, расшифровщиком Кириллом Гликманом и фактчекером Александрой Бабицкой. А еще мы благодарим нашего друга Дмитрия Голубовского, который, как и в других выпусках, помог нам с озвучкой голосов Тома Хиддлстона и Джеральда Даррелла. Напоминаем, что мы выходим каждые 2 недели. Сначала для подписчиков приложения «Гусь-Гусь» и «Радио Арзамас», а через 2 недели уже для всех остальных на всех платформах. Подписывайтесь, пожалуйста, на наше приложение. Это нам очень важно и нужно, во-первых. А во-вторых, там еще 1 000 000 всего прекрасного и интересного. На этом мы прощаемся с вами. Пока. Пока. Увидимся через 2 недели.